Исследование, проведенное в середине 50-х годов в Техасе, состояло в том, что 30-летний мужчина должен был переходить улицу на красный свет, а в США это считается грубейшим нарушением, в присутствии других людей. Психологи скрыто наблюдали за поведением этих людей и фиксировали число тех, кто последует его примеру. В половине случаев нарушитель был одет в новенький строгий костюм, белую рубашку и галстук, а в остальных случаях – в рабочий комбинезон. Результат не был неожиданным. В 3,5 раза больше людей пересекли улицу на красный свет вслед за человеком в строгом костюме и при галстуке. Обратите внимание, коммивояжер, который пристает к вам на улице с предложением купить по несусветной цене какую-то ерунду, наверняка одет в отутюженный костюм и светлую рубашку с галстуком. При такой встрече помните про эффект ореола и не распространяйте оценку высокостатусного костюма на качество предложенного вам товара. Строгий костюм на партнере по общению может загнать нас и в другую ловушку. Вот еще один показательный эксперимент. Университет штата Мичиган объявил конкурс на хорошо оплачиваемую летнюю работу. Каждому из претендентов была вручена анкета, которая заполняется при приеме на работу. Кроме того, каждому предложили составить на себя максимально честную характеристику. Претендентов усаживали во главе длинного стола в пустом помещении, и они начинали заполнять анкету. Примерно через 10 минут в комнату входил еще один человек, который молча садился за противоположный край стола, выдавая себя также за желающего получить работу. Эти подставные лица, подготовленные руководителем эксперимента, представляли собой два различных типа. Один из них был господин Чистюля, вшитом на заказ костюме, в начищенных ботинках и с портфелем дипломат. Второй подсадной уткой, с которой сталкивался претендент на рабочее место, был господин Грязнуля в мятой рубашке, протертых брюках и с двухдневной щетиной на лице. Результат. Господин Чистюля вызывал характерное снижение чувства самооценки. В его присутствии претенденты чувствовали себя неопрятными, глуповатыми. Совсем иначе было в случае с господином Грязнулей. Его присутствие вызывало значительное повышение самооценки. После его появления в комнате претенденты начинали ощущать себя статными, более оптимистичными, у них неожиданно появлялось больше уверенности в себе. Вывод. Не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать собственную значимость в связи с тем, как одет ваш партнер по общению. В конце концов, если его костюм кого-то характеризует, то его, а не вас. Возможность распознать человека по его одежде тоже не надо переоценивать. Ведь костюмы и платья сходного покроя носят самые разные люди, наделенные несравнимыми индивидуальными особенностями. Кроме того, существует такая условность, как мода, которую почти нельзя соотнести с психологией личности. В целом, в манере одеваться проявляются две противоречивые тенденции человеческой натуры. Это, с одной стороны, стремление к интеграции, общности с другими, желание походить на тех, кто для тебя значим, с другой стороны, стремление утвердить свое «я», как-то выделиться из массы. Потому как выражаются в одежде эти тенденции, и можно с большой долей достоверности судить о характере человека и о его склонностях. Главным образом, эти склонности выражаются в излюбленном цвете одежды. Стремление слиться с массой проявляется в выборе нейтральных, неброских цветов. Абсолютно нейтрален во всех отношениях серый цвет, он наиболее спокоен и не оказывает никакого воздействия. Это своего рода социальный камуфляж, туман, которым люди прикрывают свою подлинную натуру, не желая выставлять ее на показ. Недаром серый – излюбленный цвет сотрудников спецслужб. Планируя, какое впечатление вы произведете, следует помнить об этой особенности серого цвета. Если вы по какой-то причине решили затеряться в многолюдном собрании, серый станет вашим союзником. А вот девушке, отправляющейся на первое свидание, вряд ли стоит надевать серую кофточку. Не то второе может и не состояться. Выбор ярких, броских цветов означает противоположную тенденцию. Если темные нейтральные цвета предпочитают люди пожилого возраста, то яркая цветовая гамма характерна для молодежной моды. Это и естественно. В молодости особенно сильно стремление к самоутверждению, которое к старости сглаживается. Но молодому человеку свойственны и некоторая неуверенность, противоречивость чувств, мучительные поиски смысла своего существования. Яркая одежда – зримый показатель этих настроений. Недаром психологи обратили внимание, что люди зрелого возраста в какие-то переломные моменты своей жизни, смена работы, разлука с любимым человеком, взросление детей, склонны одеваться в кричащие и доселе нехарактерные для них тона. Всякое пятно сочного цвета выделяется в зрительном поле. Знание одной лишь этой психофизической закономерности позволяет заключить, что яркая одежда почти бессознательно выбирается для привлечения внимания. Об этом не лишне помнить, подбирая костюм для делового общения. Отправляясь на работу или на деловое свидание, лучше избегать ярких раздражающих цветов, способных сообщить собеседнику неожиданные эмоции. Так желтый китель известного политического деятеля, несомненно, притягивал взгляды, но едва ли создавал впечатление серьезности и надежности.